«Ах, как я зла! Ах, как я зла! Терпеть уж не в мочь! Здесь, в Кардамоне, глупости творятся день и ночь! Вот если б стали все, как я, пошло бы все на лад! Но нет, об этом здесь у нас и слушать не хотят! Ах! Вот Бастиан, он очень добр, и всеми он любим! Таким ли надо быть ему? Нет, нет, совсем другим! Суровым быть и всех ругать положено ему! Как можно чаще должен он сажать людей в тюрьму? Вот!» А наш вожатый день-деньской смеется и поет. Но он совсем не должен петь и развлекать народ. Все знают, что вожатому положено не петь, а молча свой трамвай вести и лишь в звонок звенеть. Да! Мальчишки в нашем городе овсянки не едят, а лопают пирожные, пломбир и мармелад. Будь я на месте их мамаш, умыла бы их чуть свет и никому бы не дала ни тортов, ни конфет. Нет! А наш прекрасный Бастиан спокойно смотрит сон, когда разбойники во тьме крадутся в Кардамон. Но пусть они придут сюда, подкараулю их, и здесь без вашей помощи поймаю всех троих. Да! Вот такая песня, — сказала тетушка София. Она быстро спустилась и села на свое место. Зрители смеялись, почти все. А кто не смеялся? Ну, как ты думаешь, кто? Когда Бастиан вышел на сцену, он почему-то даже не улыбался. «Огромное спасибо!» — сказал он с серьезным лицом. «Очень забавная песенка, да, спасибо!» «А теперь опять выступят наши собачки, потому что собачий хор разучил еще одну вещь! Это старинная песенка о спящей красавице, которая проспала 100 лет!» Бубби и ее друзья вышли и затянули на свой собачий лад песню о спящей красавице. И все шло хорошо, пока они не допели до середины. Но тут вдруг на сцене поднялась невообразимая кутерьма. Вместо пения послышалось грозное рычание, а затем оглушительный лай. Публика хохотала, держась за животы. А Бастиан, красный от смущения, вышел и сказал: «Извините нас, пожалуйста, произошло небольшое недоразумение. Во всем виновата черная кошка, которая забежала на сцену. Но сейчас ее хозяин Силиус заберет ее отсюда, и мы попробуем начать песенку сначала. Пожалуйста, 3-4!» На этот раз все сошло благополучно. Спящая красавица проспала 100 лет и проснулась. И на этом концерт окончился. Бастиан поблагодарил зрителей за то, что они не скупились на аплодисмент, и сказал, что в парке их ждут карусели, качели и другие веселые развлечения. А если кому-нибудь захочется, то можно будет даже покататься верхом на говорящем верблюде, — добавил он. Но только предупреждаю, разговаривать с верблюдом во время катания строго воспрещается. Глава 6. Про тех, кого не позвали на праздник. В парке продолжалось веселое гулянье. А снаружи, за оградой, уныло вздыхали 3 человека, которых никто не позвал на большой кардамонский праздник. Это были разбойники Каспер, Еспер и Юнатан. Они залезли на высокое дерево, где их никто не мог увидеть, и оттуда смотрели на качели, карусели и на все остальное. «Здорово они там веселятся», — сказал Юнатан. «Подумаешь, мы здесь тоже веселимся», — проворчал Каспер. «Но нет, мы все-таки не так», — возразил Еспер. «Я вот не разберу, что это они там такое едят?» — спросил Юнатан. «Небось, обыкновенные сосиски», — буркнул Каспер. — Да нет, не сосиски, это что-то белое с круглым верхом, и они все время лижут его. — Да ну, небось, что-нибудь невкусное, — не очень уверенно сказал Каспер. И они перестали об этом говорить. — Глядите, какой слон! — сказал Юнатан. — Везет им, они и на слоне покататься могут, — позавидовал Еспер. — Правда, вот бы попробовать проехаться разок, — сказал Юнатан. — А знаете, что мы можем сделать? — оживился Еспер. — Мы можем подождать, пока закончится праздник, а потом ночью взять и украсть слона. — Скажешь тоже, — ответил Каспер. — Никакой слон нам абсолютно не нужен. — Как-то не нужен. Очень даже нужен. — Да для чего он нам? — Ну, например, когда мы разбойничаем, можно ехать верхом туда и обратно, и мешки тяжеленные на себе носить не придется, — сказал Еспер. — Конечно, — поддержал его Юнатан. — А главное, мы за один раз гораздо больше сможем украсть. «Неужели вам не ясно, что нельзя брать с собой слона, когда мы идем разбойничать?» — сказал Каспер. «Это почему же?» «Да потому!» «Ну, подумай своей головой! Как мы протащим его в дверь, когда заберемся в мясную лавку? — И правда ведь, Веспер, — согласился Юнутон. — А как бы интересно он лазал за нами вверх и вниз по всем лестницам, — продолжал Каспер. — Ну ладно, тогда не будем красть слона, — разочарованно сказал Еспер. И они посидели, помолчали. Потом Еспер печально сказал. — А все-таки это ужасно грустно, что нас никто никогда не пригласит на такой вот праздник. — Да, обидно, — вздохнул Юнутон. — В такие дни они уж, наверное, и едят что-нибудь особенно вкусное. — Нам и так распрекрасно живется, — сердито сказал Каспер. — И потом еще очень обидно, — продолжал Юнутон, — что мы никогда не сможем покататься на трамвае. — Да это, небось, ни чуточки не интересно, — сказал Каспер. — Еще как интересно, — возразил Юнутон. Тут Еспер хитро улыбнулся. — А у меня есть отличная идея. — Ну так выкладывай, что за идея? — нетерпеливо потребовал Юнутон. — Все очень просто. Здесь сидим мы. В парке гуляют кондуктор с вагоновожатым. А вон там стоит трамвай, один-одинешенек. — Ага, — обрадовался Юнутон. — Я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. «Давайте украдем трамвай!» «Давайте!» Трое разбойников поспешно слезли с дерева и прокрались к одинокому трамваю. «А думаешь, он у нас поедет?» — усомнился Каспер. «Не бойся!» — успокоил его Еспер. «Эта штука нехитрая. Тут поверти, там покрути. Да в звоночек позвони, он и поедет». Так они и сделали. И трамвай действительно поехал. Каспер стоял впереди и управлял, а Еспер с Юнатаном ходили по вагону и все с любопытством осматривали. — Ой, Юнатан, гляди-ка! — крикнул вдруг Еспер. — Целый ящик пряников! — Ух ты, вот это да! — обрадовался Юнатан. — Это же именно то, чего мне так недоставало! — Каспер, Каспер, останови трамвай! Ты только посмотри, что мы нашли! — закричали они. — Что там такое? — Целый ящик пряников! Дайте-ка мне попробовать! Да чего вкусно! Кажется, они ванильные. Нет, ты не угадал! Со знанием дела возразил Юнутон. Это кардамоновые пряники. Но зачем им понадобилось держать в трамвае пряники? Ума не приложу, удивлялся Каспер. Наверное, кто-нибудь просто вез их, а потом и забыл весь ящик в трамвае, предположил Еспер. Вот уж никогда бы не подумал, что можно забыть ящик с кардамоновыми пряниками. — сказал Юнутон. — Мы заберем его с собой, — распорядился Каспер. Трое разбойников благополучно доехали на трамвае до самых городских ворот. Ну а дальше трамвай не ходил. Они подхватили ящик с пряниками и пешочком отправились домой. Теперь-то уж они отпразднуют праздник лета и солнца.